который объясню враб. Роксо, Рокс. Вторую князь не зал горцы бо. Гуламент не пирикс, и штвару бнышнякс. Гулыб мяны шрифку я мыцвай. Штёрп. Ширек заня мы Роксо, Рокс. Ширек трогм, уживены няй. Шипир хитарис, щевелесный булг. Ширек зытэдник, аня бэкснифь.